11. Раздражает и очень, когда живущий с тобой человек заговаривает о кумарении чаще, чем раз в жизни. И все же Фвонг скучает по Агнес, то есть отчасти не конкретно по ней, конечно, и уж точно не по всей Агнес целиком, но по каким-то фрагментам, моментам, взглядам, минутам скучает. А по всей Агнес нет, еще не хватало. Она предала его. Это не красное словцо. Фвонг был ей нужен, пока ходил пружинисто и быстро, жил легко и не знал проблем. Но никогда его покалечило при падении нравов, и он стал молчалив, угрюм и медлителен. Иной раз он даже не плелся, а просто еле ковылял от управления общества ходьбы на стадионе Уливол вниз в город, а другой раз утром не мог встать. И Агнес очень злилась, она мучила его вместо помощи. «Соберись», — говорила она, — «возьми себя в руки, это все ерунда». И так исподволь падения нравов проникло в отношения, причем не только на работе, чего вообще-то достаточно с лихвой, но и в близкие отношения. А иметь такое черти что на два фронта выше человеческих сил. Но дела складываются, как сами считают нужным, и требуют своего, в том числе времени. И вот прошло все отпущенное, по сведениям Агнес, на тяжелые переживания время. А Фвонг так с ними и не справился. Терпение Агнес лопнуло сколько можно. Она сказала «баста» и уехала, и не хочет больше его знать. Она своими глазами видела передачи о том, как возвращаются к жизни после страшного горя или крушения, и все подсчитала. Проходит примерно 2 года с момента, как мы читаем в газете о жуткой катастрофе или личной трагедии, до того вечера, обычно под Рождество или Пасху, когда репортаж о трудном, но успешном возвращении героя к нормальной жизни показывают по телеку, ну, 2 года от силы 3. 12. На лыжи Фвонг встал у школы в Крингшио, перешел с Огнсванбеккен, снова поднялся в горку и отдался на милость сложной системы лыжных маршрутов, сперва оказавшейся ему непостижимой, но теперь знакомой лучше, чем извилины в собственном мозгу. Поднимаясь на Веттаколлен, он не только не сбавил темпа, но еще поднажал. На вершине, как всегда, обернулся полюбоваться на город внизу и почесал дальше в сторону Фюглемюра, минуя лесную дорогу, прибежал на турбазу на Улле-Волсетере по маленьким лыжням, зашел в избушку, выпил воды, купил вафлю, с грустью подумал, что не сможет пересказать утренний разговор жильцам. Они очень милые люди, оба, у него с ними хорошие отношения. А потом спустился домой через Хегосен, верхнее и нижнее озера Бланкшо, Сварткюльп и Риксаркивет. 13. Не проходит и 2 недель, как женщина в брючном костюме, ЖБК, привозит чертежи. Фвонг кивает, ни намека на близость, только эскизы, полная холодность. «Тебе нравится?» «Да, мне нравится». Рабочие в аккуратных спецовках приходят и уходят, бурят, сносят, строят, монтируют автоматически подъемные ворота в гараже и проход из гаража в цоколь. Адский шум. Фвонг то и дело сбегает из дому, вверх по горам. Вода, вафля, голова. Его голова, которая во всякое время суток размышляет над внезапными поворотами судьбы. И назад домой. Столярка, покраска, плитка, проводка, бытовая техника, мебель. 14. В первые выходные ничего не происходит. Фвонг слушает хорошо темперированный клавир в исполнении Кита Джарета, потом Владимира Ашкенази, потом снова Джарета. Отмечает различия и совпадения в игре, в темпе, а сам время от времени подходит к окну. Никто не едет, жильца нет, часы идут. Какой смысл снять жилье и не приезжать? Машина самого Фвонка стоит на улице, непонятно зачем. В воскресенье вечером он загоняет ее назад в гараж, прикидывает, сколько государство выкинуло денег на пустую аренду в этот уикенд. Всегда хочется думать, что государство просчитывает проекты, в которые ввязывается, а то иначе как-то неприятно. 15. Вторые выходные проходят как первые. В пятницу вечером он выгнал машину. Фортепианная музыка, поглядывание в окно — ничего. В субботу тоже ничего. В воскресенье приехала на обед дочка Фвонка. Она, Тереза, очень любит животных, легко находит к ним подход, звери к ней льнут, собаки, увидев ее впервые в жизни, трутся мордами о ее колени, лошади тают. Даже белки, уверяет Тереза, убегают от нее не так быстро, как от других людей. Тереза всегда каким-то образом понимала и чувствовала зверей. Она знает, что они думают, о чем мечтают, от чего страдают, но ей хочется привести эти знания в систему, выучиться, постичь тонкости, найти наставника, вспомнил Вонг ее рассказ во время рождественского визита. Но в Норвегии не учат на переводчиков с языка животных. Наоборот, здесь царит всеобщий скепсис на сей счет. «Дикие дети гор», — объясняет Тереза. «Ближайший университет, где читают курс, к примеру, психологии собак, находится в Англии. Поэтому пока она изучает в университете Осло английский, в деталях овладевая секретами языка, который станет ее проводником к душам животных». Но пока суд да дело, уже прошла пару коротких на выходные семинаров, и это оказалось сложнее, чем она думала. Не так легко, особенно поначалу, понять, где твои собственные мысли, а где собакины. Но все войдет в свою колею, если только она попадет на учебу в достойное место. 16. В субботу, в третьи выходные, часов в 11 вечера, Фвонг услышал звук поднимающихся гаражных ворот и выглянул в окно в тот момент, когда автомобиль заезжал ему под ноги, потому что гараж встроен в дом, как и в некоторых других домах 30-х годов в округе. Он увидел только багажник машины, такой же черный, как авто ЖБК, и такой же надраенный. «Приехали», — догадался Фвонг, — «явно стремятся к анонимности и конфиденциальности, и чистоте». Машина пропала из виду, ворота опустились. Фвонг стал думать, что ему сделать. И делать ли что-нибудь? Пойти поздороваться и преподнести презент на новоселье? Бутылку с красной салфеткой, красиво повязанной на горлышке? «Нет, это навязчиво, непрофессионально, не следует никак себя проявлять», — увещевал он себя. Хотя это трудная задача, и первый его порыв был прямо противоположным. Подстроить нечаянную встречу с новыми жильцами. Вряд ли можно посчитать чрезмерным его желание взглянуть на этих таинственных постояльцев. Такт тактом, но зачем же так от него отстраняться? Он чувствует себя продажным, проплаченным, а это сродни проституции. Может ему спуститься в подвал и пошуметь, сказать, что ищет коньки. На дворе зима, сезон коньков. Глядишь, жилец выглянет на шум, и они поздороваются. Хватит мимолетного «привет», но Фвонг хотя бы увидит лицо, услышит голос, это важно. Голос, впрочем, можно постучать и попросить взаймы сахара, сказать, что собрался печь, а вот незадача. Это не должно удивить жильца. В то, что ему о Фвонге уже известно, неплохо впишется пристрастие «печь хлеб дома». Но лучше просить специи, тмин или куркуму. Она, если верить Агнес, сильный антисептик. Ему нужен абсолютно железный повод. Но дальше рассуждений дело не идет, время и ситуация говорят против, и рассудок вторит им. К тому же Фвонку не хочется выглядеть человеком, нуждающимся в антисептиках. 17. Но от того, чтобы лечь на пол и прижать ухо к полу, Фвонку удерживать себя не стал. В одной комнате мертвая тишина. «Скучные люди», — думает Фвонг, зато в другой какое-то шевеление, время от времени кто-то ходит. Децибел удается наловить немного, государство позаботилось о звукоизоляции на славу, это оно умеет. Но что-то все же утекает, неровное бормотание звучит как телеящик, когда тихонько конопатит мозги. Дискуссии-шмискуссии, вступительные слова, заключительные замечания — хотя, постойте-ка, это не голоса, это музыка. Кто-то поет или играет. Постепенно Фвонг убеждается, что да, внизу слушают музыку. Самую его любимую. Может быть, в доме поселился друг, думает Фвонг. Человек, с которым они сойдутся на почве музыки. Вот было бы здорово. Ему нужен друг. А еще больше близость. Но для начала хотя бы друг. Полный надежды, Фвонг тут же спустился в цоколь, в крохотный коридор между двумя сдаваемыми помещениями, где жильцы обычно вешают куртки, оставляют обувь, а иной раз и лыжи, и прижался ухом к двери, подслушивая. Ничего почти не слышно, но все же можно разобрать ритм и какое-то бормотание. Фвонг елозит ухом по двери и вроде опознает музыку, похоже на Боба Дилана. Вот черт, пугается Фвонг, жилец гоняет себе протестные песни Дилана. Начинается с этого, окончается падением нравов. Сколько лет могут жить некоторые, пока им не позволят свободу? Хороший вопрос, думает Фвонг. 18. На следующий день, с утра пораньше, жильцы вышли из дому с лыжами и палками в руках. Фвонг увидел их в большое окно гостиной. Он как раз пил кофе, просматривая в газете «Некрологи». Правда такова, что есть таки один-два человека из круга общества спортивной и оздоровительной ходьбы, по поводу перехода которых в лучший мир Фвонг не стал бы особенно грустить. Нет, упаси бог, он не желает их смерти, не дождетесь. Но и быть живее всех живых им тоже никак не обязательно. У одного из жильцов, самого взрослого, борода, что-то великоватое для жильца, думает Фвонг. Два других — гладко выбритые, накачанные крепыши. Они идут позади бородатого и мало похожи просто на друзей. С друзьями человек не гуляет таким порядком. Друзья не держатся сзади, когда человек выходит с ними на прогулку. Значит, это не друзья-приятели, а что-то другое. Фвонг пока не понимает, что. Спустя время троица возвращается. Фвонг все так и сидит у окна. Скоро ему самому пора на прогулку, но пока он просто ленится на стуле. Жильцы гуляли 2,5 часа. Бородатый идет первый, его друзья, или кто они там, отстают на несколько метров. Потом тихо запивают трубы, душ принимают, определяет Фвонг. Моются одновременно или прямо-таки вместе. Неужели его угораздило сдать квартиры неформалом? Нет-нет, каждый волен заниматься чем хочет, не в том дело. Но он почему-то думал, что ЖБК столь прозрачно-туманно намекало ему на большее, чем это житейское обстоятельство. Хотя, если посмотреть построже, тоже вариант. Она упорно говорила загадками, и в целом ее предложение было довольно скользкое. «Эх, облапошили тебя, Фвонг, тут тебе падение нравов в чистом виде». И ждут тебя новые унижения и общественное порицание. Угодил-таки ты в ловушку. 19. Фвонг слазил по довольно крутой лесенке на чердак за своими рисовальными принадлежностями. Ему вдруг очень захотелось поработать акварелью. Он не рисовал с тех пор, как его жизнь покатилась под откос вместе с нравами. И грустит по спокойной созерцательности рисования. Вспоминает, как окрашивалась вода, когда он касался ее кисточкой в краске, мечтает о первых несмелых мазках по толстой бумаге и о себе тогдашнем, адекватном мужчине при семье и карьере, чистеньком на все 100, прикопаться не к чему, оплот нравственности. Эх, видели бы брюхатые его тогда, то-то бы зубы об него обломали». Но на коробке с рисованием стоит ящик с подлыми вырезками из газет. Ящик позора. Его давно бы сжечь, а лучше всего вообще было бы не собирать. Он читает статьи в свете налобного фонарика. Его трясет. Общество спортивной и оздоровительной ходьбы приписывало несуществующих членов, завышало численность в разы и получила не менее 13 лишних миллионов крон за счет других объединений по интересам. Расходование денег президент Всенорвежского спортивного союза охарактеризовал словом «престранное». Дело раздули куда больше, чем оно того стоило, злится Фвонг. Можно подумать, кроме их общества, в мире спорта разоблачать уже нечего. Международный олимпийский комитет и Зепп Блаттер ходят гоголем, а маленькое общество ходьбы каждый норовит пнуть. Фонг спускает ящик вниз, густо замазывает газетные вырезки красками, потом сушит их и нарезает на полоски, чтобы сплести из них корзиночки на елку. Брюхатые обожают все, что сделано своими руками. 20. В воскресенье гаражные ворота открылись прямо перед носом Фвонка. Он как раз возвращался с лыжной пробежки. Ветта Коллин, Фрэнс Волсосен, Кобберхаугене, Кикют. Вершина Нетурбаза. И обратно, с той стороны озера Бьорншо, через Хаммерин, Сварткюльп и Риксаркивит. Пока машина проезжала мимо, он мельком, но увидел всех троих, видимо, все-таки друзей. Впереди сидели двое гладко выбритых, а сзади бородатый, но без бороды. Во всяком случае, никого с бородой в машине не было. Хотя прежде Фонг отчетливо видел бороду. То есть или творится что-то странное, или их там внизу больше трех, или он просто побрился, успел подумать Фонг, пока машина проезжала мимо и скрывалась за поворотом. Чудно как-то. Зачем сбривать бороду, когда зима в разгаре? Совершенно непонятно. Ошалелый Фонг зашел в дом, сел, даже не сняв потный лыжный костюм, а потом, внезапно отбросив смущение, вскочил и решительно пошел вниз, в комнаты жильцов. Сперва в одну, потом в другую. Он, конечно, понимает, что так делать нельзя, что он нарушает все правила, но все равно делает. Он настоял на том, чтобы ему оставили комплект ключей. Ведь за дом отвечает лично он. Пожар, порядок, безопасность. Все на нем. Да мало ли что, конечно, ему необходим ключ. И вот он без спросу заходит к жильцам. Комната чистая, красивая, опрятная. Сразу видно, что здесь живут порядочные люди. Почти ничего личного. Похоже на номер в гостинице. Фонг заглядывает в шкафы, в них пусто, только самая необходимая кухонная утварь, да что на стол поставить. И в ящиках ничего, и в тумбочке, а в другой он не идет, а бежит во вторую комнату имени Дилана, открывает тумбочку. Бог мой, борода! Фонг теребит в руках накладную бороду, искусственную, фальшивую. Ужас, ужас, с кем он связался? Люди ходят с приклеенной бородой. Классика падения нравов. Ничем хорошим это не пахнет. Черти что на 100%. Причем Фонг с каждой секунды все яснее чувствует, что это знак и очень скверный. «Пришьют меня, — думает он, — скоро буду рыб кормить на дне фьорда. Привяжут груз к ногам и привет. Все шито-крыто, никаких свидетелей». Мутная, тусклая смерть.